Зест и Шизуна помогли и сняли штаны Мелиодаса, давая двум сестрам увидеть большой и твердый член, который был готов оказаться внутри их возбужденных кисок. Затем Курака и Широни своими руками открыли киски, практически приглашая Мелиодаса войти в них. «Войдите в нас, хозяин, мы готовы, ня, наши киски жаждет вашего молочка», сказали хором две сестры. Мелиодас без лишних колебаний вошел сначала в Курака, вызывая у старшей сестры сильный импульс по телу, когда та ощутила твердый член внутри себя. Стоило члену Мелиодасу полностью войти, как талия и бедрами Курака стали сами двигаться, давая головке члена касаться ее утробы, вызывая с каждым толчком экстаз на лице, из-за которого она ртом стала хватать воздух. «Ня, ах, еще, пожалуйста, хозяин, ня, я хочу ваше молочко внутри себя, хочу ваших котят», кричала Курака, став еще сильнее двигать бедрами, сжимая своим влагалищем член Мелиодаса. «Они сан извращенка», сказала Широни, смотря на извращенное выражение своей сестры. «Ты тоже будешь такой, Широни», сказала Юи с ухмылкой на ушко. «Я не такая извращенка», сказала Широни, покачивая головой. «Ты такая же, как твоя сестра, извращенка, но скрытая. Таких вроде называют сундеры», продолжала Юи шептать на ушко невинной девочке, словно дьявол на плече. «Тебе нравится смотреть, как жестоко Мелиодас проникает в твою сестру, и ты хочешь быть на ее месте. Даже больше, ты хочешь, чтобы он взял вас обеих. Ня, я скоро, ах, я скоро кончу. Ня-е-е-е, хозяиня», кричала Курака, резко обняв Мелиодас, став еще интенсивнее двигать бедрами. Спустя несколько минут интенсивного проникновения Мелиодас резко выпустил прямо внутрь Курака порцию своей спермы, отчего сама Курака тоже достигла оргазма, испытывая конвусилии по всему телу, словно ее пронзила молния. Сердце бешено колотилось, угрожая вырваться наружу. Следом тело Курака обмякло, отчего та стала тяжело дышать и двигаться. Мелиодас вытащил свой покрытый спермой и влажными соками Курака член, чтобы обратить свой взор на возбужденную Широни, что смотрела на секс с ее сестрой, желая теперь самой ощутить это чувство. «Теперь твоя очередь, Широни», сказал Мелиодас с дьявольской ухмылкой. «Пожалуйста, не и сама, я хочу, будь груб со мной, как с сестрой», произнесла Широни с красным лицом, продолжая раскрывать своими пальцами свою киску. Мелиодас с улыбкой на эту просьбу начал входить внутрь киски Широни со своим членом, покрытым жидкостями ее старшей сестры. Это произошло не сразу, даже несмотря на всю влажность. Киска Широни была меньше Курака, но благодаря ее спортивному телу проблем больших не было. «Ах, член не самый, покрытый соками они самые», кричала Широни, ощущала большой член Мелиодаса сначала с дискомфортом, но потом быстро привыкла, чувствуя только приятные импульсы, когда ее влагалище охватывало этот большой возбужденный член со всех сторон. Широни непроизвольно начала двигать бедрами, вместе с Мелиодасом, пока тот трогал ее маленькую грудь, ощупывая соски, вызывая поколывание, которое возбуждало тело молодой девушки, словно разряд электричества. «Ах, хаубрх, да, твои соски намного чувствительней, чем у сестры. Ты так мило стонешь от этого. Скажи, тебе это нравится?» — спросил Мелиодас с ухмылкой, продолжая массировать маленькие груди Широни. «Ах, я, мне это нравится. Пожалуйста, продолжай, не и сама, хозяин. Я хочу больше твоих прикосновений», — кричала Широни, начав тяжело дыша от возбуждения, что поднималось из ее нижнего места, по всему телу, словно пожар, который заставлял ее тело потеть и сильнее желать заняться сексом со своим любимым мужчиной. В этот момент здравый рассудок исчез из сознания Широни, и ей стали двигаться инстинкты спариться со своим партнером и сделать от него котят. «Широни», — произнесла Курака, смотря на то, как Мелиодас проникает в ее сестру, которая показывала похотливое и даже глупое выражение, в этот момент она испытывала чувство радости и легкого смущения, что ее жидкости теперь были внутри Широни тем же членом, что был внутри нее. Это был очень странный и извращенный способ объединить сущности двух сестер в одну, но каким-то образом это возбуждало Курака. «Они сама, ах», — произнесла Широни, которая повернулась и увидела свою сестру, что смотрела на нее. В этот момент ее лицо стало еще более красным от смущения, что ее видели такой извращенной. Она закрыла руками себе лицо, но не могла сдержать свои стоны и бедра, которые было невозможно контролировать. Курака улыбнулась и подошла к своей младшей сестре, взяв руку Широни, отчего они оказались в замке друг друга. Это вызвало чувство спокойствия внутри Широни. «Не волнуйся, мы всегда будем вместе, с нашим хозяином», — поэтому поддайся своей похоти», — сказала Курака с улыбкой. «Как мило, когда сестры такие дружные, даже в постели с одним мужчиной», — сказал Мелиодас. «Мне даже завидно», — сказала Шизуна, что смотрела на это через плечо, все еще прижимаясь к спине Мелиодаса своими грудями вместе с Зест. «Ах, они сама я на пределе», — сказала Широни, ощущая, как что-то внутри нее скоро освободится или выйдет наружу. «Отпусти это, я с тобой, и всегда буду как и Мелиодас», — сказала Курака с нежной улыбкой. «Кончаю, не и сама, я кончаю, больше не могу», — крикнула Широни, выпустив струйку прозрачной жидкости, оргазма из своей киски, вместе с членом Мелиодаса, который заполнял ее утробу и проникал в самые глубокие стенки влагалища. Как и Курака, Широни ощутила, как все ее тело переполняло молния с удовольствием, словно она попала в блаженный мир. Счастливое выражение было ясно видно на ее лице, которое вызвало улыбку у Курака, что держало ее за руку. «Вы такие милые вместе», — сказал Мелиодас с улыбкой, вытаскивая свой член из киски Широни, который был покрыт любовными соками и все еще был тверд. Именно в этот момент Курака потянулась вперед и стала облизывать член Мелиодаса, желая его очистить. «Они сама, что ты делаешь?» – удивилась Широни. «Очищаю член нашего хозяина, ня», – сказала Курака с ехидной улыбкой, продолжая облизывать член полной жидкости ее сестры. «Но он в моих, я знаю, ня, как и в моих, поэтому помоги своей сестренке, ня», – сказала Курака, притянув Широни рукой к себе, чтобы ее лицо оказалось перед членом, что недавно был внутри нее. Стоило Широни понюхать член, как ее инстинкты никомат не смогли удержаться и стала облизывать его, словно это леденец или вкусняшка. «Какие извращенные сестры», — сказал Мелиодас, смотря на то, как Курака и Широни облизывали своими языками его член, вызывая у того приятное покалывание. «Я следующая», — сказала Шизуна, резко став своей грудью прижимать к руке Мелиодаса и поцеловав его в губы. «Нетерпеливая девочка», — сказал Мелиодас на мгновение, разорвав поцелуй, чтобы потом снова начать жаркую борьбу с Шизуна, переплетая языки друг с другом. Больше не желая тянуть, Мелиодас высвободил зажатую между грудью Шизуна руку, чтобы схватить ту за плечо и повалить девушку на кровать, а затем, оказавшись сверху на ней твердым членом, который был все еще мокрым, так как Курака и Широни не успели его полностью очистить. Мелиодас стянул черный лифчик Шизуна, чтобы открыть вид на большие груди, что слегка колыхали под силой собственного притяжения, а розовые соски уже стояли торчком от явного возбуждения, что испытывала девушка в данной ситуации. Затем Мелиодас схватил большие груди, что были как у Курака мягкой и объемной, особенно когда слегка сжимаешь в руке. «Мах, Мелиодас», — простонала Шизуна, реагируя на стимуляцию ее груди. Шизуна слегка поерзала ногами друг с другом, а затем раздвинула свои ноги, демонстрируя свои черные трусики, но Мелиодасу они мешали, поэтому он их порвал, открывая вид на влажную и розовую киску своей девушки. «Мелиодас, пожалуйста, войди в меня, я не могу ждать», — попросила Шизуна. «С удовольствием», — ответил Мелиодас, приблизив свой член к Шизуна, начав немного дразнить ее, потирая членом о вход в ее киску. «Не дразни меня, ах, Мелиодас, дай мне свой член, покрытый соками других девушек», — сказала Шизуна, как вдруг Мелиодас начал входить в нее, чем ее очень обрадовал. Шизуна начала двигать талией и бедрами вниз и вверх, когда член Мелиодаса почти достиг ее самого сокровенного места. Мелиодас тоже стал двигать бедрами, желая удовлетворить свою девушку еще сильнее и себя. «Ах, да, еще, твой огромный член внутри меня, сильнее, Мелиодас, прошу, долби меня изо всех сил, сломай меня, делай что хочешь, я вся твой», — просила Шизуна, чем Мелиодас не спешил отказывать и усилил темп. Внезапно Зест стал облизывать вместе с ее и тело Мелиодаса, вызывая у того приятное покалывание по телу, но это только сильнее его возбудило. Юи, увидев, что ее участие сделало это такт еще веселее, ухмыльнулась, что не ускользнуло от глаз Мелиодаса. «Шизуна, ты такая похотливая в постели, всегда такая серьезная и безразличная», — сказала Юи, став вместе с Мелиодасом трогать грудь Шизуна. «Учитель Юи, не надо. Ах, мне иногда завидно смотреть на твою грудь. Ты моя ученица, но смеешь иметь такую извращенную грудь, больше, чем у меня, а ведь когда ты была маленькой, она была не больше моей. Как несправедливо», — сказала Юи с легкой обидой на лице. «Не волнуйся, мне нравятся груди любых размеров», — сказал Мелиодас, поцеловав свою девушку в губы, чтобы та успокоилась. Шизуна от легкой зависти стала двигать талией сильнее, чтобы привлечь внимание Мелиодаса. Тот в ответ лишь ухмыльнулся на поведение своей девушки и стал тоже сильнее проникать в нее. «Ахм, ахах, да, Мелиодас, я уже готова кончить. Еще, прошу», — крикнула Шизуна, ощутив, как почти достигла предела и была готова кончить. «Я тоже, Шизуна», — сказал Мелиодас, приблизив свое лицо к Шизуна, чтобы они могли в один ритм дыхания достигнуть кульминации. «Кончаю. Молочко Мелиодаса внутри. Да, ах», — стонала Шизуна, достигнув оргазма, вместе с Мелиодасом, который спустил всю сперму внутрь нее, ощущая приятные чувства в этот момент, которые заставляли сердце биться и бурлить кровь по всему телу. «Хозяин, я не могу больше терпеть. Дайте мне тоже. Прошу вас», — просила Зест умоляющим тоном, делая невинные глазки, как у щенка, который просит еду или внимание. «Как нетерпеливая, горничная. Но я сегодня добрый, поэтому выполню твою наглую просьбу и не буду тебя наказывать», — с ухмылкой сказал Мелиодас, вытаскивая член из Шизуна, а затем, хватая Зест за плечи, оказался с ней лицом к лицу, чтобы лучше рассмотреть ее ночной наряд, который заставлял кровь бурлить еще сильнее. Затем Мелиодас снял с Зест ее нижнее белье, открывая вид на ее сочные груди, которые не уступали ничем Шизуна по размерам, но из-за загорелого цвета кожи девушки, розовые соски еще сильнее выделялись на этом фоне, что сильнее его возбуждало съесть темный шоколад перед ним. «Спасибо, хозяин», — поблагодарила Зест с покрасневшими щеками, как вдруг Мелиодас схватил рога Зест, что напоминали уши кролика. «Ах, хозяин, у тебя такие милые рога, Зест, всегда хочется их потрогать и всячески массировать, чтобы увидеть твою реакцию», — сказал Мелиодас, ощупывая эти самые рога, но затем его руки опустились на лицо девушки. «Хозяин, я», — хотела была сказать Зест, как вдруг Мелиодас поцеловал ее, отчего она не успела закончить свои слова. «Милашка, так и хочется съесть», — сказал Мелиодас, смотря на смущенное выражение Зест, отчего та покраснела. «Согласна, когда она такая красная, словно помидор», — с усмешкой сказала Юи, повисая на плече Мелиодаса. «Госпожа Юи, я не хотела», — пыталась оправдаться Зест, но Мелиодас снова не дал ей закончить и просто повалил смуглую девушку-кролика на кровать, отчего их лица были очень близко друг с другом. Мелиодас начал ласкать смуглые груди Зест, щипая соски, словно кнопки, отчего сама девушка испытывала стимуляцию и вибрацию по всему телу. Любовный сок из ее вишенки стал истекать по бедрам, отчего просто не кровати стали мокрыми под ней. «Ах, хозяин, спасибо и простите. Меньше болтай и больше наслаждайся. Ты заслужила это за свою работу, моя ты похотливая служанка-кролик», — сказал Мелиодас, лизнув соски девушки, отчего Зест слегка вздрогнул от внезапного действия своего хозяина. Мелиодас занимался этим несколько секунд, наслаждаясь реакцией тела Зест, но когда ему это наскучило, он раздвинул ноги девушки, чтобы как у других увидеть влажность, что накопилось за все время ожидания. Без лишних вопросов, Мелиодас своим членом начал входить в Зест, вызывая у той такую же реакцию, как у других девушек. Несколько минут Мелиодас проникал внутрь Зест, вызывая с каждым толчком у нее реакцию, словно ее ударила молния, но это нравилось служанке со смуглой кожей, ибо ее выражение лица показывало блаженство и экстаз, который она испытывала. «Еще, прошу, дайте больше, хозяин, еще, еще, проникните в меня до самого основания, ах, сломайте меня полностью, жестче», — кричала Зест, став очень интенсивно двигать телом, чтобы Мелиодас мог легче проникать в нее. «И вправду говорят, что тихони самые дикие в постели», — сказала Юи, наблюдая за сексом между Мелиодасом и Зест, как и другие, что смотрели на это с предвкушением и возбуждением на лице. Спустя примерно 5 минут интенсивного секса с Зест, Мелиодас достиг кульминации и кончил прямо внутрь нее, а вместе с ним сама же Зест, которая после оргазма тяжело дышала. Вся спальня была заполнена запахом секса, который возбуждал девушек еще сильнее, отчего те не могли не удержаться, чтобы трогать сами себя и пытаться остудить пламя возбуждения, что вспыхивало внутри них. Их киски и грудь зудели от желания, чтобы их трогали и проникали. Мелиодаса особенно возбуждала ситуация, и он был все еще готов продолжить со своими девушками, которые смотрели на него одержимым взглядом. Юи, что ожидала своей очереди, внезапно была застигнута врасплох, и ее потянули назад, отчего она упала на кровать спиной, чтобы увидеть виновников этого деяния, которыми была Курака, Широни и Шизуна, что улыбались. «Что вы делаете?» — спросила Юи, удивившись внезапным действием девушек. «Помогаем, ня, теперь твоя очередь ее и сама, ня», сказала Курока. «Не и сама, она вся твоя», сказала Широни. «Хе-хе, какие вы забавные, извини, что заставил ждать, Юи», сказал Мелиодас, повисая над ней, а после нежно поцеловал Юи. «Ничего, я не в обиде, ведь нужно уметь делиться, но взамен, дай мне намного больше, потому что я долго терпела и смотрела, хочу ощутить то, что ты делал с ними в 100 раз больше», сказала Юи, смотря на Мелиодаса влюбленным взглядом. «С удовольствием, моя ты негодница», сказал Мелиодас, начав ощупывать среднюю грудь Юи, которая была одновременно мягкой и упругой, отчего было приятно просто касаться их в этот момент, особенно соски, что уже стали твердыми от его ласк. Затем член Мелиодаса стал входить внутрь Юи, отчего та стала, как и другие, испытывать покалывание, которое превратилось в удовольствие, что охватывало тело, словно пожар. И в момент, когда его член полностью вошел, она не смогла сдержать сильный стон, который удивил многих девушек. Юи смогла сдержать смущение внутри себя, от своего поведения, но потом поняла, что нет смысла скрывать свою весьма дикую похотливую натуру. Поэтому она решила отдаться своим желаниям полностью. Схватив руками плечи Мелиодаса, Юи стала своей талией помогать бедрам Мелиодаса проникать члену в самые глубокие и чувствительные закоулки ее тела, словно дракон, который завоевывает свою новую территорию. Ее груди стали колыхать от всего этого, что вызвало инстинктивное желание Мелиодаса начать их массировать и даже сосать, как ребенок, что нравилось его девушке. «Мелиодас, Мелиодас, еще, Мелиодас, люблю тебя, обожаю», кричала Юи. «Мы тебя тоже любим», сказала Шизуна, обняв его со спины. «Ня, я тоже люблю, хозяин», сказала Курока, став тереться своей грудью об руку Мелиодаса, что ласкала Юи. «И я тоже люблю, не и саму», сказала Широни, став тереться своим маленьким телом об левую руку Мелиодаса. «Я всегда буду служить хозяину. Моя вторая жизнь, тело и душа принадлежит только вам», сказала Зест вместе с Шизуна, став тереться грудью об его спину. Таким образом продолжалась оргия гарема Мелиодаса, в которой каждая девушка смогла опробовать разные позы и виды удовольствия с Мелиодасом, доводя себя постоянно до вершины наслаждения и похоти. Все это длилось примерно всю ночь, за которую Мелиодас давал и получал удовольствие, отчего он лежал в окружении них со счастливой улыбкой, пока они обнимали его со всех сторон, словно особая кровать из плоти. Но незаметно для всех, две молодые девушки наблюдали за всем этим процессом, одна через щель двери, а другая через окно. Одна имела коричневые волосы, а другая розовые с двумя хвостиками. И обе молодые девушки на протяжении всего процесса держали свои руки ниже живота, держа другой рукой рот, чтобы их не услышали. Автор после этой главы. Глава 16. Чувства, награда и долгожданный бой. 18+. На следующий день Мелиодас лежал на кровати, в окружении своего гарема. Слева и справа лежала Курока и Шизуна, зажимая его руки между своими грудями. На его же ногах лежала Зест, а на нем самом лежали две молодые девушки Юи и Широни, ткнувшись лицом в его грудь. Ощущение мягкой плоти придавало приятное ощущение для Мелиодаса. Сами девушки были тоже довольны, если судить по их улыбкам, пока те спали, но при этом были уставшие после интенсивной ночи секса. Уже поднималось первое солнце, и его лучи постепенно достигали всех мест, даже в спальню Мелиодаса. Через щели в шторах луч света падал прямо на его лицо, отчего он начал открывать свои глаза. Осознав свое положение и что уже утро, решил еще 10 минут насладиться этим моментом близости, чтобы потом аккуратно покинуть объятия своих девушек. «Уходишь?» – спросил Юи, что проснулась, когда ощутила, что присутствие ее любимого мужчины исчезало. «Да, нужно много сделать сегодня, отдохните», сказал Мелиодас, почти покинув объятия Юи. «Лучше отдохни с нами», сказал Юи соблазнительным тоном, облизнув открытую мускулистую грудь Мелиодаса. «Не могу», сказал Мелиодас с улыбкой, покинув объятия своей девушки, а затем кровати. Благодаря тому, что многие девушки устали, они не могли так легко проснуться, в отличие от Юи, что во время секса пила кровь Мелиодаса и могла восстановить свои силы за его счет, поэтому была менее уставшей. Открыв свой шкаф с одеждой, Мелиодас, надевая зеленый жилет, а вместе с этим черные перчатки и кожаные наручи и черные штаны. Покинув свою спальню, Мелиодас встретил по пути несколько горничных, что убирали поместье с утра. Когда они видели или проходили мимо Мелиодаса, то кланялись, слабо краснея от присутствия такого красивого мальчика с золотистыми волосами. Мелиодас, не обращая внимания на реакцию горничных, прибыл в комнату, где должна была присутствовать Милим, но, к сожалению, ему сообщили, что той не было в своей комнате, даже ночью никто не видел, чтобы она заходила, что слегка удивило его. Поэтому ему пришлось использовать свою силу, чтобы ощутить присутствие каждого в радиусе почти километра поместья. Спустя примерно минуту Мелиодас смог найти Милим во дворе поместья, куда он сразу же направился. Прибыв к месту своего назначения, Мелиодас мог наблюдать, как Милим сидит на деревянной скамейке и смотрит куда вдаль, с задумчивым выражением лица. Подойдя к ней сзади, скрывая свое присутствие, он хотел ее напугать. «Мелиодас?» Внезапно Милим обернулась и увидела Мелиодаса, который пытался к ней подкрасться. «Как ты меня заметила? Твой запах и звук, я хорошо это запомнила и легко могу ощутить чье-то присутствие даже без ощущения маны или других навыков обнаружения», — ответила она сначала гордым и самоуверенным видом, словно ребенок, который хвастается своими достижениями, как вдруг резко покраснела, отвернувшись от Мелиодаса в сторону. «Что-то случилось? Ты покраснела?» — спросил Мелиодас, приподняв бровь над странной реакцией Милим. «Все в порядке, я просто устала ждать». «Значит, мы идем развлекаться?» — спросила с нетерпением. «Да, ура, полетели. Здесь как раз неподалеку есть лес монстров». «Нет, с нашей скоростью можно сразу в лес с более сильными монстрами, вроде леса смерти. Правда, это далеко, но будет весело», — сказала Милим, резко начав взлетать в небо. «Хорошо, я не против. Полетели. На 2 и 3 часа я весь твой», — сказал Мелиодас с улыбкой, создав за своей спиной крылья из темной материи, полетев за Милим следом. Спустя примерно полчаса полета по территории демонов Мелиодас и Милим прибыли к западной части королевства, где располагался лес смерти, который являлся прямой границей с королевством эльфов. Мелиодас и Милим не были у самой границы, а ближе к своей территории, ибо чем ближе к границе, тем больше там демонов и крепостей, которые охраняли границу. Но так или иначе, эти леса были полны монстров слабого, среднего и даже высшего класса. Именно здесь Мелиодас и Милим начали проводить свое время, встречая монстров, чтобы убить их разнообразным способом. И чем сильнее был монстр, тем больше очков. Своего рода соревнование между нами. Слабый монстр стоит половину очков, средний ровно 1, а высший целых 2 очка. Мало кто был способен превратить занятия по уничтожению монстров в развлечение, особенно в лесу смерти, где таких монстров было очень много, и они были во много раз опаснее обычных. Многие авантюристы рискуют своими жизнями для уничтожения монстров ради денег или в редких случаях ради мести. Но эти двое могли себе такое пренебрежительное отношение из-за большой силы. Лишь монстр высшего класса мог заставить Милим и Мелиодаса быть немного серьезней, так как такие особи были исключительно умны и сильны среди прочих. Спустя примерно час их прибытия в лес смерти Мелиодас уже смог заработать 325 очков, а Милим 284 очков за убийство монстров. Все начиналось со слабых монстров, которых они встретили у самой окраины леса, но стоило им зайти вглубь, как стали попадаться монстры среднего класса. «Что-то ты не очень активно стараешься, Милим. С тобой точно все в порядке? Обычно ты более активно убиваешь монстров», — спросил Мелиодас, стоя на трупе одного монстра, похожего на большую ящерицу, с улыбкой на лице, без капли крови на своей одежде. «Со мной все в порядке. Я просто задумалась о многом. Ничего серьезного», — сказала она, стараясь сохранять уверенный вид. «Ты уверена? Я же твой друг, Милим. Ты можешь мне довериться. Если у тебя проблемы, я помогу», — сказал Мелиодас, положив руку на плечо Милим. «Со мной все в порядке, говорю же», — сказала она, сделав надутый вид, отворачивая лицо в сторону, стараясь не смотреть в его глаза. «Ты так и не научилась лгать». «Я не лгу», — возмутилась Милим. «Хе-хе, ты уверена? Давай, в случае чьей-то победы, тот может просить у проигравшего все что угодно, пока это в пределах его возможностей», — спросил Мелиодас с ухмылкой. «Что? Но ты ведь ведешь счет. О, неужели великолепная Милим боится проиграть из-за небольшой разницы в счете? Наверное, я переоценил тебя и твои способности, прости», — пренебрежительно произнес Мелиодас, покачивая головой, словно разочаровался в ней. «Эй, я не боюсь, давай, я согласна. За 1 час я обязательно выиграю и заставлю тебя называть меня великолепной Милим каждый раз, вместо обычного моего имени», — самоуверенно заявила Милим. «Хорошо, тогда продолжим. 1 час, «Начинаем», — сказал Мелиодас и резко побежав в сторону ближайших монстров, которых нашел с помощью своих способностей поиска. Вот только Мелим тоже обладала равными способностями по поиску живых целей, чтобы напасть на этих монстров быстрее Мелиодаса, который мог наблюдать уже за грудой мяса, что остались после монстров от удара розоволосой девочки, чей боевой дух пылал. Но Мелиодаса лишь забавляла эта игра, и он находил соперничество как способ также развлечься и достичь своих целей. Спустя примерно 10 минут нового истребления монстров, внезапно Мелиодас и Мелим наткнулись на двух монстров, которые испускали более сильное присутствие. Они оба имели человекоподобные формы тела, но внешне напоминали монстров. Первый имел тело, покрытое панцирем, словно у насекомых, даже глаза имели кругообразную форму без зрачков. В руках у него были два искусственных меча, скорее всего сделанные из его же плоти. Статус: имя — Шакрамок. Титулы: монстр высшего класса. Уровень: 140. Класс: монстр. Подкласс 1, мечник. Возраст: 370. Пол: мужчина. Раса: монстр-жук. Расовые способности: высокая физическая сила, высокая регенерация, высокая выносливость, высокая ловкость, высокая скорость. Способности: аура монстра-ур 6. Навыки: ночное зрение ур 10, фехтование ур 2, улучшенный слух ур 6, чувство опасности ур 1, запугивание ур 4, сопротивление, огонь ур 4, едур 4. Характеристики: сила — физ 950, сила духа 400, ловкость 730, выносливость 91491800, защита 310, воля 70, интеллект 130, мудрость 60, мана 55 900. Второй монстр были более сильным на вид, чем первый. Его тело имело крепкие и мощные мышцы, которые были покрыты то ли живым мясом, то ли камнем. Имел он заостренные наконечники на плечах и рога на голове с одним красным глазом. Из его спины были видны два щупальца и хвост, а руки были в форме лезвия. Статус: имя — Туришор. Титулы: монстр высшего класса. Уровень: 155. Класс: монстр. Подкласс 1, воин. Возраст: 760. Пол: мужчина. Раса: монстр плоть. Расовые способности: высокая физическая сила, высокая регенерация, высокая выносливость, метаморфоза, пожирание. Способности: аура монстра ур 7. Навыки: фехтование ур 2, улучшенный слух ур 6, чувство опасности ур 2, запугивание ур 4, сопротивление, огонь ур 6, едур 6, земли ур 5, вода ур 5. Характеристики: сила — физ 1150, сила духа — 651, ловкость — 530, выносливость — 102 300 102 561, защита — 500, воля — 120, интеллект — 170, мудрость — 50, мана — 52 300 52 300. Два монстра высшего класса. Нам повезло, — с энтузиазмом сказал Эмилим. Ага, — кивнул Мелиодас и прыгнул в сторону первого монстра, но тот побежал на него в ответ с огромной скорости. Вот только Мелиодас был сильнее и смог заблокировать удар своей рукой, покрытой темной материей. Монстр высшего класса может иметь несколько способностей и видовых особенностей. Чаще они принимают форму человеческую, отчего способны казаться на первый взгляд слабыми, но на самом деле все монстры высшего класса по умолчанию имеют высокую физическую силу, способны голыми руками убить любого монстра среднего класса и ниже. При этом их интеллект достаточно высокий, чтобы даже разговаривать и повторять слова. Благодаря оценке, Мелиодас уже понял все способности этого монстра, и к его сожалению, Мелиодас имел более высокие характеристики в скорости, отчего легко смог быть быстрее монстра, отчего заблокировал все его удары мечей, а когда они были на мгновение отбиты в сторону, он замахнулся кулаком и пробить кулаком грудь монстра. «Гри-е-е-е!» — кричал монстр, ощутив огромную боль, когда его грудь пробили насквозь. Затем он вырвал из его груди кругообразный красный шар, после которого монстр перестал подавать признаков жизни, опустив руки и голову, словно марионетка, которой обрезали нити. Второй монстр попытался воспользоваться возможностью, пока Мелиодас добивал первого, нападая со спины. Вот только Мелиодас уже хотел заблокировать удар второй рукой, так как чувствовал и знал о нападении, но Мелим оказалась быстрее и ударила по монстру своим кулаком, отчего тот полетел в сторону, уничтожая деревья на своем пути, словно пушечное ядро, выпущенная из пушки. «Не благодари», — сказала Милим самоуверенным видом, словно спасла жизнь Мелиодасу, и не собирался. «Он бы не успел мне навредить. Ты зануда», — надулась Милим. «Ты просто хотела забрать себе 2 очка за этого монстра», — раскрыл Мелиодас замысел Милим. «Неправда. Я хотела тебе помочь. Я не могу позволить, чтобы моему лучшему другу навредили какие-то монстры». «Да-да, верю», — сказал Мелиодас, отмахиваясь рукой, которая пробила дыру в монстре высшего класса и вырвала оттуда ядро, из-за чего она запачкалась в крови, при этом во второй он держал ядро монстра. И кстати, тот монстр еще жив, и пытается сбежать. И вправду, какой живучий. Я думала, он умрет от моего обычного удара. Твой обычный удар легко может убить монстра среднего класса. Научись уже использовать свою силу правильно. Сдержанность важна. Этот монстр имеет большую защиту, поэтому он легко отделался, объяснил Мелиодас, убирая ядро монстра в инвентарь, а затем побежал в сторону монстра. «Эй, он мой, кто добьет его последним и получит его ядро, тот и получит за него очки», сказал с ухмылкой Мелиодас, продолжив бежать. Милим побежала за ним следом, поняв, что может проиграть, если отдаст такую добычу, из-за чего земля под ее ногами оставляла дыры из-за огромной силы в ногах, которую та вкладывала. Спустя несколько секунд оба смогли догнать монстра, который поглощал монстра среднего класса, благодаря чему смог восстановиться. Но увидев прибытие дуэта, монстр сразу понял, что перед ним опасность, и попытался убежать. Вот только Мелиодас ужас встал на пути монстра, а Милим уже замахнулась кулаком, стоя позади него. Но монстр в последнюю секунду разделил часть своего тела, чтобы удар Милим уничтожил лишь неживую отдельную часть, а основная часть попыталась словно змея проскользнуть через Мелиодаса. Только к большому его невезению, Мелиодас смог поразить его тело своим собственным кулаком, вырывая ядро в одно мгновение. «Нет, так нечестно, этот монстр жульничал», — кричала Милим с недовольством от того, что ее удар не смог уничтожить настоящее тело монстра в порошок. «Уж извини, Милим, но кто успел, тот и съел», — сказал Мелиодас, убирая ядро монстра в свой инвентарь. «Я не сдамся», — кричала Милим, побежав дальше в лес к другим монстрам. «Хех, этого я и хотел услышать», — крикнул Мелиодас, прыгнув в другую сторону, где были монстры, вытаскивая из инвентаря огромный меч, покрывая часть своего тела темной материей. Спустя примерно час охоты и уничтожения монстров в лесу смерти, Мелиодас и Милим стояли в окружении груды тел монстров. Сами же они были покрыты кровью этих самых монстров. Запах крови распространился по лесу, привлекая других монстров и животных, но инстинкты кричали им об опасности, и те не спешили приближаться к эпицентру запаха слишком близко. «Итак, сколько?» – спросил Мелиодас у Милим, что с гордым видом стояло на трупе монстра. 1528 очков», — заявила Милим, показывая пальцами знак мира и уверенную улыбку. «Правда? Поздравляю, у меня 1530 очков», — с улыбкой ответил Мелиодас. «Что? Невозможно. Все возможно. Или ты мне не веришь?» «Верю, просто сложно это принять», — сказала Милим удручающим тоном. «Не переживай, я просто был более быстрым, чем ты в этот раз», — сказал Мелиодас, положив руку на голову Милим, чтобы слегка ее погладить. «Ладно, проси, что хочешь, сделаю все, что в моих силах. Скажи, что с тобой происходит сегодня?» — прямо спросил Мелиодас. «Ты правда хочешь узнать?» «Да». «Эх, хорошо, правда в том, что я увидела, что вы делали с девочками этой ночью», — прямо ответила Милим, слабо покраснев. «И все?» — слегка удивился Мелиодас, не ожидая, что такая вещь заставила Милим переживать, и то, что он был неосторожен, думая, что она не будет подсматривать. «Не думай, что я наивная или вроде того. Я знаю, что такое секс между мужчиной и женщиной. Просто впервые видела это своими глазами, и тем более в лице моих подруг и лучшего друга. Мне просто было любопытно, это правда так приятно, как выглядело?» — спросила Милим. «Это не у меня тебе надо спрашивать». Но девушки не жаловались, поэтому ты можешь сделать выводы на их реакции. «Ты ведь видела, какие у них были выражения?» «Да, значит, у них спрошу. Можешь забыть, что я говорила?» «Нет, если хочешь, я могу тебе даже показать все это на собственном примере», — с ухмылкой сказал Мелиодас, взяв Милим за подбородок, чтобы приблизить лицо к себе, слегка приподнять их глаза, и они встретились на одном уровне. Милим от такого на мгновение потеряла дар речи и не знала, что сказать. Она одновременно хотела испытать то, что испытывали девушки из гарема Мелиодаса. При этом сама она испытывала большую симпатию и доверие к нему, но другая ее часть, которая считала Мелиадаса лишь другом, отказывалась опускаться до этого, ибо тогда их отношения друзей исчезнут, а она не хотела этого, ведь тогда ее веселые моменты исчезнут. Возможно, тогда настанут снова скучные дни, которые заставляли ее хотеть чесаться по всему телу, словно она больна. Мелиадас, который наблюдал за реакцией Милим, понял, что слегка поспешил, но раз она не отказала сразу, то не совсем против этой затеи. Но если она не согласилась, то есть сомнения, которые не дают так легко позволить пойти на такой шаг. В принципе, Милим была в его вкусе, поэтому получить ее в качестве своей новой девушки было интересной затеей. Вот только ему следует отступить, чтобы дать Милим время определиться в своих чувствах. Ведь сейчас симпатия к нему недостаточно высока, чтобы та согласилась на это. «Извини, наверное, я поспешил, считай это как шутку неудачную», сказал Мелиадас с виноватой улыбкой, убирая руку, отпуская подбородок Милим. «Нет, это я виновата. Не стоит из-за этого так сильно беспокоить тебя», сказала Милим с тем же виноватым видом. Но внутри она почему-то начала испытывать огромное разочарование, словно прямо перед ее глазами съели весь горшок с медом, который она больше всего хотела съесть. Ей не нравилось это чувство, но она не знала, как это исправить, ведь впервые это ощущает. «Можно еще немного повеселиться. Давай устроим спарринг», — предложил Мелиадас. «Да, после монстров я как раз размялась», — сказала Милим, вернувшись в более привычное настроение, так как драка всегда была для нее единственным способом себя развлечь и чувствовать себя живой. «Тогда начнем», — сказал Мелиадас и быстро сократил расстояние с Милим, чтобы ударить кулаком по ней, но та тоже ответила, отчего их кулаки столкнулись друг с другом, создавая слабую ударную волну. Затем оба отпрыгнули друг от друга, Мелиадас активировал темную метку на лбу, отчего его изумрудные глаза стали темными, словно бездна, а само тело покрывалось темно-фиолетовой субстанцией, как будто вторая кожа. Снова прыгнув в сторону Милим, Мелиадас попытался ударить мечом из темной материи, но тот столкнулся с кулаком Милим и был разбит вдребезги. «Наши уровня приблизительно равны, так что битва будет интересной. Я впервые буду сражаться с таким противником после поднятия своего уровня до архидемона, Милим. Правда, у той еще есть козыри, но у меня тоже их хватает», — подумал Мелиадас, снова столкнувшись кулаком Милим. В этот раз ударная волна была сильнее, отчего деревья стали покачиваться в сторону от них. Мелиадас попытался ударить Милим ногой, но та схватила его ногу своей рукой и покрыла его пламенем, который ударило Мелиадаса, но тот легко выдержал удар своим телом, а затем ответил адским льдом, который заморозил руку Милим. Но Милим не остановилась и стала наносить множество ударов, несмотря на замороженную руку. Мелиадасу пришлось отбивать удары собственными кулаками. Спустя несколько секунд, за которые произошло 100 обменов ударов, оба снова разорвали расстояние. Милим смотрела на свою замороженную руку, пытаясь своей магией его разбить, но лед не спешил ломаться. Только после больших усилий она смогла сломать лед грубой силой. Мелиадас же не получил ощутимый урон, благодаря своей естественной защите темной материи. Внезапно из тела Милим начало выходить огромное количество маны, которая начала сдуваться все вокруг нее, даже деревья стали ломаться под силой этого ветра. Мелиадас легко мог стоять неподалеку, выпустив собственную ману. Это было знаком того, что оба стали более серьезными. Монстры, что были неподалеку, начали убегать как можно быстрее, словно от этого зависела их жизнь. Даже если они были глупы, инстинкты давали ясно понять, что там настоящие монстры по сравнению с ними, которые убьют и не заметят. Затем Милим начала концентрировать в двух руках небольшую сферу, которую выпустила сразу же в Мелиадаса. Тот же увидел эту магическую атаку и заблокировал щитом из темной материи. Вот только взрыв от атаки Милим уничтожил все вокруг примерно в 100 метров, оставляя после себя яму на земле. Мелиадас полетел в Милим, которая стала парить над лесом, а затем замахнулся кулаком, а та в ответ с ухмылкой ответила тем же. При столкновении их ударов, ударная волна отбросила несколько десятков деревья, а звук на мгновение пропал и появился с новой силой. Мелиадас и Милим начали безжалостный обмен ударами, который вызывал звуковые волны, а также выбросы силы, что уничтожали лес вокруг них. Когда же они снова разделились, то Милим начала еще больше выпускать свою ману, отчего давление начало затрагивать все в радиусе 2 километров, даже монстры, что убегали, ощутили это и упали на землю. Мелиадас легко отделался, но мог понять, что Милим становится серьезной, поэтому ему тоже пришлось стать серьезным. Таким образом, их битва длилась 20 минут, за которые 5 километров леса было уничтожено, оставляя после себя воронки в земле, сожженные деревья и множество трупов монстров. Сами же виновники всего этого с довольными ухмылками сидели спиной к спине на земле, делая небольшие отдышки. Хоть они и сражались друг с другом, они не использовали всю свою силу, а лишь ту, что могли себе позволить. Мелиодас знал, что с нынешней силой может справиться с Милем, без режима уничтожения. Вот только победить у него не вышло, ибо это был обычный спарринг, а не битва на жизнь. В итоге у них вышла ничья в этом спарринге, так как оба просто били друг друга, не жалея сил, отчего были довольны, что их соперник не сломался от нескольких сотни ударов. Словно оба били крепкие груши для битья и смогли выпустить накопившийся стресс. «Это было так круто! Впервые кто-то так долго со мной сражается», — сказал Эмилим, смотря на небо с довольной улыбкой, которую редко увидишь на ее лице. «Согласен, не зря ты архидемон, и не зря ты будущий король демонов. Твой черный огонь и лед заставили меня попотеть впервые за долгое время. Удивительно, что ты смогла потушить и разрушить его. Хи-хи-хи, я ведь великолепный Эмилим», — сказала Милим, хихикая на это высказывание. «Ладно, нам пора возвращаться. Ты ведь осталась довольна этим временем?» «Конечно, с тобой мне всегда весело. Теперь твоя сила примерно равно моей, что делает еще более волнующим наши будущие игры вместе. Я рад. Правда, теперь нас могут наказать, если узнают, что мы тут устроили. Все-таки этот лес – часть границы с эльфами, и мы могли привлечь внимание этой дракой. Упс, проклятие. Надо уходить, иначе нас поймают», — сказала Милим с паникой на лице, уже взлетая, желая убраться отсюда подальше. Мелиодас лишь покачал головой на поведение Милим и создал крылья из темной материи, чтобы взлететь в небо следом за ней. После провождения времени с Милим, Мелиодас вернулся в поместье, где уже мог встретить своих девушек, которые проснулись после интенсивной ночи, что вымотало их всех. Они уже начали завтракать и проснуться к этому моменту. Когда они снова увидели Мелиодаса, то поцеловали его как своего рода благодарность за приятную ночь, чему тот был доволен. Вот только когда Мелиодас встретил Рафталию за завтраком, та внезапно покраснела перед ним и стала вести себя очень застенчиво, сидя за большим столом в большом обеденном помещении. «С тобой все в порядке?» – спросил Мелиодас. «А, да, со мной все в порядке. Просто волнуюсь немного. Все-таки скоро у меня уроки фехтования и магии», — ответила Рафталия с волнением на лице. «Ну, Рафталию я чувствовал за дверью, пока занимался сексом с девушками. Только Милим я не мог почувствовать. Вы такой плохой, мой король. Развращаете невинных девочек, давая им наблюдать за вашим половым актом. Вы и вправду настоящий демон-искуситель», — сказала Нива. «Ничего не могу сказать в свое оправдание. Хоть я и считаю Рафталию своей дочерью, но моя извращенная сторона хочет сделать ее своей девушкой, как и Милим и даже Мерлин», — честно признался Мелиодас. «Какой вы честный. Обычно вы пытаетесь оправдаться. Лучше жить без сожаления и оправданий. Я буду поступать так, как велит мое сердце, чтобы ни о чем не сожалеть», — ответил Мелиодас. «Понятно. Похоже, война слегка изменила ваши взгляды на жизнь. Это хорошо и плохо одновременно. Кстати, хочу вам сообщить, что через 2 недели мы отправляемся в королевство Йокаев как военная поддержка», — заявил Мелиодас всем за столом. «Так скоро? А как же мой месяц, чтобы научиться магии?» — спросила Рафталия с волнением, ведь от этого месяца зависело, сможет ли она помочь Мелиодасу на войне или будет сидеть дома в ожидании их возвращения. «Планы изменились. У нас 2 недели на отдых. Рафталия, твое обучение продолжится с нами, правда?» — с радостной улыбкой спросила она, понимая, что пойдет помогать. «Да, но напрямую в боевых действиях ты участвовать не будешь. Ты будешь наблюдать и учиться со стороны», — сказал Мелиодас серьезным тоном. «Все равно спасибо. Я не подведу вас, господин Мелиодас». «Мы не подведем», — сказала Шизуна, на что другие кивнули в знак поддержки ее слов. «Хорошо, Юи, зайди ко мне, когда закончите здесь», — сказал он с улыбкой, покидая зал. Затем все продолжили завтракать. Мелиодас же тем временем ушел умыться в свою спальню, где была отдельная комната для мытья, так как после игр с Милем его тело пропахло кровью, пеплом и грязью. Вместо старой одежды он решил надеть белую рубашку со штанами и перчатками того же цвета, за исключением зеленого галстука бабочки на шее. К моменту, когда Мелиодас надел новый наряд, к нему пришла Юи, которая подошла и поцеловала его снова, а затем без всякого разрешения начала пить его кровь из шеи. «Капризная принцесса», — сказал Мелиадас с улыбкой, поглаживая волосы своей девушки. «За это ты меня и любишь», — ответила Юи, оторвав свои губы от его шеи, облизнув свои красные губы в соблазнительной манере. «Давай потом. Хорошо, что ты хочешь сделать? С учетом нашего положения, исполнить обещание Мерлин. Сейчас, да, нет смысла тянуть неизбежное. Пускай она познает реальный мир и будет понимать его сложности, но под нашим присмотром, пока это возможно. Хорошо, если ты так считаешь, я помогу всем, чем смогу. Спасибо», — с улыбкой сказал Мелиадас, доставая ПВ-шар из инвентаря и кладя его на кровать. Но перед этим он запер свою комнату при помощи заранее установленным магическим чаром, чтобы никто, даже слуга, не смог войти сюда без ключа, которым владел он и Альбеда от его комнаты. Когда все было готово, Мелиадас и Юи положили руки на хрустальный шар, чтобы в следующее мгновение они пропали с того места, где были, оставляя только пустую спальню, на кровати которой лежал хрустальный шар. Мелиадас и Юи снова появились, но уже посреди зеленого леса, в котором были только они. Здесь не было никаких животных, жуков, из-за чего лес казался неживым, что не было далеко от истины. Внезапно пространство рядом с ними стало искривляться, и перед ними появилась молодая невысокая девушка с черными глазами и светло-лиловыми волосами, доходящими до бедер. При этом носит белый боди с розовым бантом на воротничке и светло-розовыми кружевными чулками. «Хоссин, приветствую вас», — сказала Мирасцилла, опустив свою голову в знак приветствия и почтения. «Привет, змейка. Как тут идут дела? Все в порядке? В ваше отсутствие ничего серьезного не происходило? Как Мерлин?» «Она сейчас», — хотела договорить Мирасцилла, как вдруг о ней услышал знакомый женский голос. «Папа!» — кричала молодая девушка примерно 15 лет, бежа в сторону Мелиадаса с яркой улыбкой. У нее были короткие черные волосы и желтые глаза. Одета была в черно-фиолетовое платье, доходящее до колен, но при этом ходила босиком без обуви. «Мерлин», — с улыбкой произнес Мелиадас, поймав девочку в свои объятия. Можно было заметить, что девочка была почти одного роста с Мелиадаса и Юи. «Я так скучала. Наконец-то вы пришли», — сказала Мерлин, уткнувшись в шею Мелиадаса. «Ха-ха-ха, уж прости нас. У нас были срочные дела, и мы не могли тебя посещать какое-то время», — сказал Мелиадас виноватым тоном. «Но ты ведь поиграешь со мной?» — спросила Мерлин. «Конечно, но не здесь. Сегодня я исполню свое обещание тебе, Мерлин». «Правда?» — удивилась Мерлин и стала ярко улыбаться, а затем снова обнимать Мелиадаса, но в этот раз еще крепче. «Спасибо, Мерлин. А меня?» — спросила Юи обиженным видом, раскинув руки. «Сестренка Юи, я тоже скучала по тебе», — сказала Мерлин, обняв ее. «Идите пока что домой и подготовьтесь. Я должен сделать несколько вещей здесь. Возможно, вернусь через час или два, поэтому займитесь чем-нибудь». «Хорошо, только поскорее возвращайся, папа. Я очень хочу увидеть реальный мир», — сказала Мерлин с большим нетерпением на лице, побежав в сторону своего дома, отчего Юи пришлось догонять ее следом. «Присмотри за ней», — сказал напоследок Мелиадас Юи, которая кивнула и быстро побежала. Следом Мелиадас исчез со своего места вместе с Мирасциллой, оказавшись уже в темном помещении прямоугольной формы, которое напоминало подземелье. Было темно, и стены были из гладкого на вид камня. В центре же всего этого был молодой мужчина с белыми волосами и кореевыми глазами. Он сидел в центре нарисованного круга, а его руки и ноги были скованы железными кандалами, на которых были нарисованы магические узоры. Сама голова мужчины была опущена в пол. «Ну, здравствуй, господин герой. Как вам наш теплый прием?» — спросил Мелиадас с улыбкой. «Не очень. У меня болит голова, мучает голод и тело болит. Печально, но ради этого я как раз пришел с деловым предложением». «И с каким? Если это только не смерть, то я соглашусь. Вот так просто? Мне дорога моя жизнь, и я не хочу испытать снова те пытки, что Гаутер мне устроил. Он специально делал это больно или еще не научился использовать свою магию, что-то среднее. Но мы уже получили от тебя все, что могли. Вся информация, что была в твоей голове, была получена и обработана нами. Все, что у тебя осталось нам предложить, это душа и тело». «Меня убьют?» — с заметным страхом в голосе спросил герой, которого звали Кеничи Кабайси, что был на защите одной из трех крепостей, но в итоге был схвачен Юи. «Нет, просто ты сыграешь свою роль вместе со своим товарищем Ичиро». «Ичиро? Минору Ичиро? Он жив?» — удивился Кеничи. верно и работает на нас. Неужели ты хочешь с нашей помощью подорвать авторитет героев?» Быстро догадался. «Это единственное, что приходит на ум, когда героев боготворят как спасители люди. Ты бы не предложил мне что-то, если не хотел использовать меня как способ очернить героев. Этот способ, довольно распространенный в моем мире, очернить репутацию важной фигуры. Браво, браво, ты молодец, все-таки не зря учился в школе и изучал историю своего мира. Вот контракт», — сказал Мелиодас, протягивая листок бумаги Кеничи, который взял его и начал читать. «Это весьма суровые требования. Неужели надо так строго ко мне относиться? Мы всегда можем использовать твой труп, чтобы временно подорвать боевой дух солдат людей на границе», — предложил Мелиодас. «Понял, я согласен. Можно ручку или перо?» — спросил Кеничи, осознав альтернативу, хоть условия были строги. К примеру, невозможности навредить любому, кто является членом Союза четырех рас, или невозможность не подчиняться приказам Мелиодаса и любого из его отряда десяти заповедей, и много других условий, не дающие Кеничи свободно действовать или как-то предать ряды демонов. Практически он не сможет никогда вернуться на сторону людей, служа демонам до конца своих дней, или точнее отряду десяти заповедей. Это контракт на крови, используй кровь и добровольно оставь ее на том поле в самом низу, сказал Мелиодас, показывая пальцем. Для данного контракта нужно добровольно оставить кровь на бумаге, иначе контракт не сработает. Просто украсть кровь и капнуть на бумагу не выйдет, так как магии нужно еще присутствие его владельца и согласие. Не зря Гаутер повышал в его разуме стремление жить любой ценой. Даже не нужно было что-то в нем менять, самым простым способом управлять кем-то – это страх смерти. Но на одном страхе далеко не уедешь, нужно не дать Кеничи возможность вернуться к людям как Сичира, сжечь мост позади, куда можно вернуться. Подумал Мелиодас внутри, жутко улыбаясь, что все шло согласно его плану. Герой слишком ослаб ментально и физически, чтобы как-то сопротивляться или находить подвохи. Даже если их обучили быть сильными, они все еще остаются людьми 21 века, где не привыкли к таким психологическим нагрузкам, поэтому охотно идут на альтернативы. «Хорошо», — согласился Кеничи, прикусив свой палец зубами, отчего оттуда пошла кровь, а затем он приложил палец к листку бумаги. Внезапно листок бумаги начал испускать красную ауру, которая проникла внутрь Кеничи, отчего он ощутил, словно внутри его тела были помещены правила, за несоблюдение которых его жизнь оборвется. «Добро пожаловать в команду победителей», — сказал Мелиодас, беря листок бумаги с контрактом и помещая его в инвентарь. «Ага», — произнес Кеничи с унылым видом, понимая, что теперь ничем не отличается от раба, которым могут пользоваться как угодно. Но даже так, он был рад, что может жить и, возможно, однажды сможет освободиться или проявить себя, чтобы демоны считали его полезным. Даже мысль умереть была для него пугающей. «Раз не вышло стать героем, попробуем стать злодеями, ну или пока что приспешниками злодеев. Мне уже начинает казаться, что жить в прошлом мире было лучше», — подумал Кеничи. «Ты пока будешь под присмотром Люпус Регины и Нарбирал Гаммы. Слушайся их во всем, и даже не думай думать о них в похотливом смысле. Я знаю, что ты мечтаешь о гареме, но все девочки здесь мои, и если узнаю, что ты смотрел на них похотливым взглядом, то я всегда могут в будущем найти тебе замену и использовать твой труп для запугивания на границе». «Да, так точно, босс, я буду себя контролировать, даже не подумаю ни о чем таком», — заявил Кеничи, ощутив страх смерти перед собой. Даже если у него было много о том, что здесь забыли знакомые имена из аниме «Оверлорд», он уже давно перестал понимать, как такая вселенная вообще существует. И только сейчас Кеничи заметил знакомого персонажа по имени Мирасцилла, что молча стояла позади, смотря на Кеничи равнодушным взглядом. Затем все трое исчезли из темницы, оказавшись в лесу, где уже ждали две девушки-горничные. Одна имела длинные черные волосы и темно-голубые глаза, а другая — красные волосы и желтые глаза. Этими девушками была Нарбирал Гамма и Люпус Регина, что получили мысленный приказ Мелиодаса заранее и ожидали его появления. «Он ваш, присмотрите за ним какое-то время, накормите и дайте нормальную одежду. Можно к нему не относиться по-особому. Его статус ближе к пленнику или рабу на данный момент. Если сделает что-то странное или неприятное вам, сообщите мне», — приказал Мелиодас, толкнув Кеничи к двум девушкам, из-за чего тот упал на землю, так как был слишком ослаблен, чтобы даже от такого простого пинка стоять на ногах. «Так точно, господин. Вставай, человечишка», — сказала Люпус Регина с веселой улыбкой. «Вставай, не заставляй нас тебя ждать, червь», — сказала Нарбералу, не желая тратить время из-за слабости раба-человека перед ней. «Ну, они здесь такие же по характеру», — пробормотал Кеничи себе под нос, вставая из последних сил и следует за двумя горничными. Затем Мелиодас и Мирасцилла снова исчезли, оказавшись уже в другой части ПВ-шара, где были расставлены деревянные столы, лежало множество книг с бумагами, на которых что-то было написано, и неподалеку лежало множество инструментов для хирургических операций, еще предназначенные для работы с жидкостями, вроде стеклянных пробирок, в которых была красно-черная жидкость, напоминающая кровь. Неподалеку было несколько стульев, за одним из которых сидела молодая девушка с красивой внешностью. Она имела коричневые волосы, яркие голубые глаза и яркий наряд с красными и голубыми цветами, которые пересекались, создавая идеальную гармонию. «Как успехи, да Винчи Тян? Неплохо. Могло быть лучше, если бы мне дали больше времени на изучение крови ангелов и демонов», — ответила она, поправляя очки. «Мы с тобой неплохо работаем вместе. Создание зелья, которые повышают сопротивление к святому элементу, полезно для моих девочек. Как по мне, это еще далеко до совершенства. Слишком слабая защита и эффективность быстро падает. Для меня как гениального ученого и изобретателя, грубо называть это пределом своего творения. Но из-за моей морали не помогать тебе в войне для убийства, оставлю это таким, как есть. И ради этого ты сказала мне, что способна сделать лучше. Искушаешь меня, ты ведь уже помогаешь мне в этом. Может быть, желаете использовать на мне командное заклинание, чтобы я стала послушной собачкой, что будет для вас делать все что угодно. Даже использовать мое совершенное тело как игрушку?» — спросила она с ухмылкой. «Хорошая шутка. Сделал бы я это, ты бы стала делать хуже или попыталась бы как-то обойти эти командные заклинания. Тем более мне лучше иметь с тобой партнерские отношения, чем просто мастер и слуга, как обычно происходит в вашем мире. С вами совсем не весело, мастер», — сказала да Винчи Тян, поняв, что ее затея с провокацией Мелиодаса на необдуманные действия провалилась. «Астарте, Сизу Дельта, все было в порядке, пока меня не было?» — спросил Мелиодас у двух маленьких девочек, что были одеты в два разных нарядах горничных. Первая имела длинные голубые волосы и глаза, нося белый наряд горничной с голубым бантом на шее. Другая имела красно-золотые прямые длинные волосы и один левый глаз изумрудного цвета, пока другой был закрыт повязкой. Ее наряд горничной был отчасти черный, но дополнялся шарфом, перчатками и чулками цвета боевого камуфляжа и железными сапогами. «Все было в порядке, господин», — сказали они хором, что на мгновение вызвало диссонанс у Мелиодаса. «Ты привыкнешь, они неплохо подходят друг другу, оба уникальные гомункулы. Я бы могла дать им некоторые модификации, чтобы они могли, пока нет. Лучше сосредоточиться на нынешней работе, которую я тебе дал. Я понимаю твое стремление изучить, но лучше закончить одно дело, прежде чем переходить к следующему». «Хорошо, мастер, как вам будет угодно, я всего лишь скромная служанка, которая должна работать без отдыха на вас, пока однажды вы не захотите заставить меня работать еще усерднее или использовать мое совершенное тело для удовлетворения своих сексуальных потребностей», — говорила да Винчи Тян с наигранными нотками печали и драмы. «Да-да, так как прогресс, получилось стабилизировать кровь демонов и ангелов вместе, да и нет, кровь низших демонов, начиная с красного и серого, просто ведут себя как паразиты, кровь синих, охристых и белых, не способны прожить достаточно долго. Лучше всех показала себя кровь оранжевого, медного, зеленого и самый лучший из них — серебряный. Их кровь способна дольше существовать в крови ангела и не быть отвергнута первое время. Правда, само тело ангела испытывает огромную боль во всех процессах. Их святой элемент не позволяет осквернить тело, а за ним душу. Как я поняла, святой элемент у ангелов способен защищать душу, а так как тело и душа связаны, элемент пытается защищаться от захвата инородных тел». «Понятно. Решения пока нет, есть несколько, но шансы на успех равны 14,3%, ответила да Винчи Тян. «Мало, слишком. Что имеем? Мне нужно больше материалов и времени, чтобы понять, как устроены эти демоны из чистилища и ангелы из другого мира. Их природа как огонь и вода, но если выйдет объединить их, то получится что-то великое и новое». «Согласен. Продолжай работать, я предоставлю все необходимое». «Как мило с вашей стороны, мастер, заботиться обо мне, скромной служанке», — с улыбкой сказала да Винчи Тян. «Знаю, «Кстати, вот тебе на свободное время оружие, созданное Богом», — сказал Мелиодас, доставая меч, которым владел герой во время осады крепости Тидерака, под названием «Громовой зов». «Интересно, у него необычная магическая структура, если судить по потокам маны, что двигаются по лезвию меча и до самой рукояти, словно молния. Вы сказали, что его сделал Бог. В моем мире были боги-кузнецы, которые создавали божественные оружия для уничтожения монстров и других богов. Неужели это почти такое же, или есть отличие?» — спросила да Винчи Тян, начав осматривать меч со всех сторон, пока его держал Мелиодас. «Что-то вроде того. Это оружие считается легендарным по нашим меркам и называется священный механизм. Считается, что они уникальны в своем роде и ими может владеть только человек. Этот я получил в сражении с владельцем меча, способным управлять молниями». «Серьезно, теперь мне больше интересно, как он устроен», — с большим блеском в глазах сказала да Винчи Тян, смотря на меч. «Будь осторожна, большинство священных механизмов имеют свое сознание и защитные функции, чтобы попытаться захватить тело и не дать им владеть другим нечеловеческим расам. Я уже пытался подчинить меч и использовать, но тот не дает себя подчинить и всегда пытается навредить мне. Тебя он может попытаться захватить, так как ты все еще человек». «Поняла. Разумные ограничения, если они были созданы против нечеловеческих рас. Но вы уверены, давать его мне? Вдруг я воспользуюсь им против вас, мастер?» — спросила да Винчи Тян серьезным выражением лица. «Я доверяю тебе, да Винчи Тян. Ты не такой человек, который захочет уничтожить чужое доверие, которое на тебя возложили. Как я и сказал, я не хочу, чтобы мы были чужими друг для друга. То, что я даю тебе, это возможность изучить что-то новое и великое. Для тебя как гения, узнать такое магическое устройство должно быть захватывающим. К сожалению, вы правы, мастер. Вы слишком хорошо меня знаете. Вы случайно не проникали в мой мозг и не читали обо мне где-то? Может быть, вы уже использовали командное заклинание, чтобы я забыла момент, как Гаутер проник в мой разум? Что-то вроде того. С загадочной улыбкой ответил Мелиодас. А вы проказник, мастер. Что-нибудь еще известно о таких механизмах? — уточнила да Винчи Тян. Не очень. Даже их владельцы мало что знают о принципе их работы, тем более как создавать такое оружие. Тот, кто их создал, самый могущественный бог, который, насколько мне известно, использовал тела особых монстров, которые стали сосудом для их существования и источника силы. Хаем, любопытно. Эта информация дала мне многое, чтобы понять, как они устроены. Значит, он использовал тела монстров. И если судить, по вашим словам, очень могущественных. Сначала закончи одну работу, а потом принимайся за следующую. Этот меч никуда не убежит, — сказал Мелиодас, положив меч в особый ящик, что был создан им заранее, как отдельное хранилище для опасных предметов. Он даже установил на нем особые чары для открытия. Хорошо, Сизу, потом напишешь мне письменный отчет о делах да Винчи Тян, — сказал Мелиодас, так как Сизу Дельта была способна запоминать многие вещи, из-за особенностей ее настроек при ее создании, она была более похожа на машину, чем другие горничные, что было особенностью характера из оригинала, которые нравились Мелиодасу. Именно поэтому Мелиодас оставил Астарте и Сизу Дельту следить за действиями да Винчи Тян, так как они могли хорошо запоминать все, что видят, и их было сложно обмануть, так как они выполняли строгий приказ и выполняют его без отдыха. Да Винчи Тян, очевидно, догадалась об этом почти сразу, но не придала этому большое значение, ибо понимала осторожность Мелиодаса по отношению к ней на этом уровне. Ведь заслуженное доверие и слепое доверие — разные понятия.